а предметы героев, а вот предметы героев подходят всем, вне зависимости от того, каким уровнем ты обладаешь. Всего есть 20 предметов героев, и они имеют класс, крушители равновесия. Классы, ты, видимо, особо не готовился, придя сюда, может ты и прочитала маги, может тебе и сказали в церкви при рождении, что у тебя есть магический потенциал, но особо внимательно ты ничего не изучал. Классы предметов. Обычный, встречается везде, даже у крестьян могут быть предметы этого класса. Редкий, предметы встречаются реже, сделанные артефакторами уровня выше среднего. Мифический, предметы исчезнувших магических народов таких, как феи, вампиры, адриты. Легендарный, творение мастеров-артефакторики гномьего доминиона, за такие предметы даже войны начинались. К примеру, прадед герцога Майсона, Жал убил на дуэли второго сына прадеда герцога Рейлота из-за одного такого. Ну и наконец, продавец взял паузу и продолжил. Крушители равновесия, божественные артефакты, выданные богом земли 20 героям. Каждый предмет имеет неповторимые свойства, каждый способен изменить то, что в обычных условиях изменить нельзя. Из выделяющихся предметов, меч света, которым был убит Зальран, меч, что способен разрубить все, посох двух начал, я вздрогнул, когда продавец назвал его, молот земли, способный расколоть все, мавитон, у богов проблема с фантазией, доспехи дракона бога, делают своего обладателя неуязвимым к любому урону, кольцо падения, оно способно подчинить своей воле любое живое существо, лук ветра, выпущенная стрела из этого лука способна три раза, при достаточной силе выстрела, облететь планету по кругу, плащ ассасина, пока он накинут, никто не способен обнаружить этого человека. Вот такие предметы. Разумеется, их больше, просто я назвал предметы тех героев, которые участвовали в последней битве с Зальраном, точнее те, которые пробрались в его башню. Ясно, спасибо за рассказ. За рассказ 10 серебряных, сказал продавец. Стоп, что, это была не бесплатная лекция, и не смотри так, парень, это бесценные сведения. Запишите на мой счет, сказал я, выпрыгивая в окно, напитав свое тело магией и слинял подальше от скряги. Наглец, разозлено цыкнул продавец, запишем. Итак, что мы имеем? Предметы усиливают способности, полагаю, без них будет трудновато. Но перед тем, как покупать предметы, надо сначала сформировать свой стиль сражения. Я выделил мысленно два варианта экипировки. Первый – это компенсация слабостей. Второй – это усиление сильных сторон. Первый поможет мне прожить побольше, а второй – нанести как можно больше урона противнику за короткий промежуток времени. Посох двух начал – определенно отличное приобретение, однако я не очень представляю себя с посохом. По информации, которую я получил позже, начав копать в сторону крушителей равновесия, выяснилось следующее – предметы подстраиваются под своих обладателей. К примеру, меч света был катаной, сын героя сражался двуручником, кто-то мечом-полуторником. Также и с посохом, он подстраивается под обладателя. К примеру, у кого-то он был палочкой, у кого-то сферой, у кого-то даже мечом. Полезные предметы. Еще меня заинтересовала мантия ассасина, никто не заметит ее обладателя, идеальная вещь для скрытного проникновения. В моем старом мире именно за такой предмет и началась бы война. «И где тебя носило?» – спросила Марфа, стоя у моей двери. «А, у меня выходной же». К тебе приходил мужчина. Это плохо, лучше бы девочка, сказал я с издевкой в голосе. И девочка, добавила она, мужчина был дворянской наружности, черные волосы, серые глаза, и девочка твоего возраста точь-в-точь, как он, искали тебя. Черт, в памяти Акселя единственный человек обладает подобной внешностью, Алерсий Лорд. Что моему дрожайшему отцу от меня надо? А девочка, Лиза Сейлорд, наследница клана, искали и пусть ищут дальше. Ты ведь не оскорбил дворянина, я не хочу иметь проблемы из-за тебя, мальчишка, сказала зло Марфа, смотря на меня, заходящего в комнату. Не волнуйтесь, сказал я, закрывая дверь, единственное, чем я его оскорбил, своим существованием, вздохнул я, сказав фразу, что вертелось у меня на языке. Спустя 5 часов, вечереет, солнце почти закатилось за горизонт. Небо скоро разразится россыпью звезд. Я сидел на подоконнике и дочитывал теорию магии для чайников, том 3. Для чайников, автор чайник, это уровень детей. Ужас просто, а ведь все 10 томов написала одна из героев, обладательница того самого посоха. Тук-тук, я уже ужинал, а комнату убираю сам, кого там занесло. К «Кто там? Открой!» — высокомерный голос. Память Аксия подсказала, что так должен звучать голос Алира. Алир оказался высоким и мускулистым мужчиной, лет 40-45 на вид. Загорелая кожа, одет он был в красный камзол с гербом Красного Торнадо, гербом Сейлордов. За ним стояла девочка, была одета в красное платьице. «Все, как и писала Марфа. Чем обязан, отец? Не называй меня так, мальчишка. Если бы хотел, чтобы я так тебя не называл, не заваливал бы мою мать в постель, глядишь, и меня бы не существовало». Бац, меня придавило к полу, чистой магией, довольно мощной. «Не зарывайся, пацан, ты жив лишь потому, что я не хочу убивать ребенка». Я молча посмотрел на него. «Этот человек точно свое получит, но не сейчас, пока рано убивать его. Смогу ли я вообще убить его? Разве что в облике темной змеи, но тут рядом где-то герцог, а он магистр меча высшего ранга, что равно 10-му рангу у магов. Шансов нет, пусть живет, пока. Несмотря на твои мерзкие шуточки и фразы, я беспокоился о тебе. Ты ведь подвергся нападению того змея. Я был удивлен, когда среди беженцев не оказалось тебя, думал, ты сдох. Вот это забота, прям чувствую отцовскую любовь, а ты вон жив и неплохо устроился. Узнав о тебе, я прибыл к тебе, узнать о твоих намерениях, что ты намерен делать. Ты теперь предоставлен сам себе. Я пойду в Академию магов». «Ясно», — перебил он меня. «Надеюсь, тебе хватит мозгов не использовать фамилию Сейлорд. Ты слишком ничтожен, чтобы называться ей. Я польщен твоей заботой о своей фамилии, отец. Это так, по-дворянски. Не волнуйся, я заслужу свою собственную фамилию после Академии». Девчонка прыснула от смеха, да и отец мерзко улыбнулся. «Очень сомневаюсь, что ты чего-либо достигнешь, но я повторюсь, чтобы никто в Академии не знал про тебя, иначе». «Я понял, очень надеюсь на это, надеюсь, мы больше не увидимся». Он ушел со своей дочерью. «Хороший батя у моего тела в этом мире, ну и ладно, пусть идет, я свое еще получу». Прошло еще 3 года, все это время я трудился, как и магически развивался, так и физически развиваясь, естественно, не забывая про свою работу почтальоном. Жизнь шла своим чередом, я не позволял себе останавливаться в развитии ни на секунду, превращая доставку писем в очередную тренировку. Уже во всем городе привыкли к прыгающему по крышам почтальону, хотя пару раз пришлось оплатить ремонт владельцам особо прохудившейся крыши. Пару раз и самому пришлось заделывать ее. Это тело росло со временем, я выглядел как нормальный подросток. Рост 180 сантиметров, мускулистая фигура и смазливое лицо. Меня даже пару раз перепутали с эльфом, всему виной поглощенные гены эльфийки, пусть они и были женскими, но я смог проанализировать последовательность ДНК и сделать те же самые, но только для мужчин. На вопрос «а нафига?» я так и не ответил, наверное, просто захотелось. На свое 15-летие я сходил в бордель. Ах, как же прекрасно было наконец спустить пар. Я рвал и метал. Бедная блондинка, видимо, решила, что мальчик пришел лишиться невинности. После 4-го раза она звала на помощь. Ну, я подумал и дозаказал еще одну девушку. В общем, было весело. Сейчас я нахожусь в очереди, проверка магов. Было всего 2 шатра. В одном проверяли объем маны, во втором сродство со стихиями. Имя, дата рождения, Аксель. 7 июля 3223 года. Место рождения, императорские земли, город Лирит. Отец и мать, умерли оба, Занны. Ясно, проходи, да ему натурально пофиг. Сначала тест на объем. Через 3 минуты я получил бирку с классом А. Ранги Е, Д, С, Б, А, С представлены по мере увеличения объема. У меня выше среднего, это потенциал развиться до мага 7-8 уровня. Далее стихии. Вот тут всех ждал шок, ибо я оказался, ну кто бы сомневался, гением с 3 стихиями и какими. Огонь, который усиливается ветром, и редчайшая молния. Проверяющие от такой комбинации кратковременно потеряли связь с реальностью. А если бы оставил все 5 стихий, наверное, сочли бы богом. Получив бирку С, бирка, что определила меня в класс гениев, я посчитал один из пунктов своего плана выполненным. Осталось только развиваться и еще раз развиваться. Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал товарищ Ленин. Пусть мир готовится, я иду. Глава 10.5. Бордель Ризл 18+. Поход в бордель я решил провести в качестве подарка себе же на 15-й день рождения. Мои коллеги по работе ограничились общими поздравлениями, Марфа выделила премию, а кто-то просто поздравил меня с днем рождения словесно, и этого им хватило. Выбор пал на бордель так называемого среднего класса. Цены там были, что называется, средними. Жрицы любви стоили от 5 серебряных за час до 10 серебряных за час. Цены варьировались от фигур и лиц. Самой дорогой была экзотика. Единственная на весь бордель темная эльфийка стоила аж 10 серебряников. «Приветствую в нашем храме любви», — заявила полноватая женщина. «Юный господин у нас впервые. Хочет ли он приобрести свой первый опыт, или просто развлечься? Зашли, а это имеет значение?» — спросил я. «Естественно, имеет. В зависимости от ваших обстоятельств я могу подобрать вам соответствующую женщину или мужчину. Вы вообще, как, за какую сторону играете? За традиционную? А так, я впервые в жизни. Ничего не говорите, идите за мной, юный господин». Меня завели в зал, в котором расположилось примерно 40 женщин. Они были разных возрастов. На мой взгляд, максимальный возраст составлял лет 35, а минимальный. Здесь были две девушки 14 лет. «О, какой милый мальчик», — сказала блондинка. «Действительно, давно у нас не было таких кэросов Ч и КВ. Эй, мальчик, выбери меня». Женщины древнейшей профессии начали меня всячески подразнивать, делая абсолютно всем понятные намеки. «Тише, дамы. Юный господин впервые будет с женщиной, и нам надо помочь ему в составлении прекрасного впечатления о нашем поле. Вы же не хотите, чтобы юноша не разочаровался в женском поле и не стал отыгрывать за другую сторону», — сказала с доброжелательной улыбкой маман. «Да, это была бы потеря для всего мира», — попытался сострить я. «Ахахаха, а ты шутник. Вроде шутка особо и не смешная. Впрочем, они просто пытаются смутить меня. Подыграю им, немного на мое красивое личико краски нагнать, отвести взгляд, и все дело в шляпе. Смотрите, он смутился». «Смутился», — игриво сказала блондинка. «Ладно, мы и так затянули с выбором», — сказала маман. «Выбирай». Я осмотрел выстроившихся женщин. Осмотреть было на что. Стройные и подтянутые. У некоторых выделялся грудной отдел. Эти девушки имели бы повышенный спрос там, на земле. Здесь же они были женщинами в не самом богатом борделе. А в богатом какие? Боюсь, когда увижу, меня хватит удар. Вот эту. Я остановился и указал на игривую блондинку. Та игриво улыбнулась и облизнулась, кинув на меня предвкушающий взгляд. «За час 7 серебряных. Оплатите по завершению. И не пытайтесь сбежать, молодой господин», — сказала она, и за ее спиной появилось двое мускулистых быков. «Нет, это человеческие мужчины, которые, поигрывая мускулами всем видом, мне показывали, что если я не оплачу, меня ждут проблемы с проживанием на этом свете». «Ну что, пойдем», — сказала мне блондинка, взяв меня за руку и повела наверх. Наверху, на втором этаже, располагалось несколько комнат. Из некоторых доносились стоны похоти. Видимо, кто-то уже начал пользоваться жриц любви. Мы зашли в комнату. Обставлена она была аскетично. Кровать, стол, стул и шкаф. Не успел я полностью осмотреть комнату, как блондинка впилась мне в губы. Ее язык тут же проскользнул мне в рот, а руки начали расстегивать мою одежду. То, как она умело расстегивала одежду и хозяйничала во рту, показывала, она профессионал. Раздела она меня быстро и также быстро сняла свое открытое платье. И все это не разрывая поцелуя. Она повалила меня на кровать и сняла портки. «Ну-ка посмотрим, что тут у тебя, мальчик, есть», — сказала она игривым голосом. «А во, ну что я могу сказать, ДНК, я получил возможность перекраивать свое тело, как захочу. Я даже пол сменить смогу и статься настоящей красавицей, но не буду. Нафиг, я мужик. Мой солдат был в полустоячем положении и еще недостаточно окреп, поэтому она взяла его в рот и начала активно сосать, приводя его в боевую готовность. Я тоже не лежал без дела, не люблю вообще лежать без дела. Я отстранил ее в сторону, она вопросительно посмотрела на меня, я же перевернул ее вниз головой, так, чтобы ее лицо находилось перед моим членом, а киска перед моим лицом. Да я здесь 15-летний юноша, однако за моими плечами еще несколько десятков лет жизни в браке, и я намерен вспомнить опыт, восстановить навыки, так сказать. «О, так ты кое-что умеешь», — сказала игриво она и продолжила сосать. «Да, детка, ты не представляешь, что я умею. Я частично трансформировал язык в змеиный, он длиннее». Я начал активно вылизывать ее киску. Долго она не продержалась и через 5 минут кончила, сквертанув мне в лицо. Я очистил рукой ее соки и достал свой член из ее рта. Она кончила, а я пока нет. Непорядок. Я засунул руку ей в рот и заставил облизать пальцы, Вторую руку я положил на грудь. Сами мы находились в позе миссионера, как ее называют некоторые. Ее киска была прилично расширена, но она показала то, что немногие умеют. Придя в себя, она начала активно управлять своими мышцами, сжимая мой член. Я начал движение резко и грубо, нет ни времени, ни желания беспокоиться о ней, она все равно проститутка. Ох, ах, проявились стоны. Они были более громкими и чувственными, по сравнению с таковыми от Куни. Да, да, она стонала и стонала. Я начал активно мять ее грудь. На мой взгляд, четверка. Спустя несколько минут моих движений я почувствовал желание кончить. Мой член вздулся. В меня. Не бойся, я на противозачаточном зелье. Да я и не боялся, я могу делать свою сперму как фертильной, так и бесплодной. Я кончил в нее, вызвав стон экстаза. Она кончила со мной. Ах, ах. Она тяжело дышала, это было великолепно. Видать, я у нее лучший. Мда, достижение, быть у проститутки лучшим. «Постой», — сказал я, — «неужто ты уже все?» «Нет, конечно», — возразила она, — «я могу продолжать, пока ты не упадешь без чувств. Ну, удачи». 3 часа спустя. «Нет», — орала она, — «я больше не могу». Она сидела на моем члене в позе наездницы и отчаянно пыталась заставить себя встать. Как только она пыталась встать, я посылал микроимпульсманы в член, и ей доставлялось удовольствие, она расслаблялась и опять садилась на член, и снова получала удовольствие. Замкнутый круг, таким образом я удовлетворял свое эго, ее, ну и сам получал лишнюю дозу удовольствия. «Прекрати, пожалуйста», она молила. «У вас все в порядке, Кая?» В комнату зашла рыжая девушка, примерно того возраста, что и первая шлюха. Груди у нее не было, доска, но от этого она не выглядела ни сексуально. У нее была стройная, подтянутая фигура, выделяющаяся, накачанная попка. «Ты как раз вовремя», — сказал серьезным голосом я, — «иди сюда». «Я не могу», — она начала дрожать. Я не слушал, одним движением я скинул Каю, послав ей маны для стимуляции удовольствия и кончил в нее же, тут же кинулся на вторую девушку, закрыл дверь. Я заломал вторую женщину, нагнул ее перед киской Каи и приказал: «вылизывай». Она перечить не стала и нагнулась и начала лизать блондинки. Блондинка начал стонать от действия своей коллеги. Я наблюдал минуты 2, пока стимулировал свой член кровью. Спустя 3 минуты он полностью, вновь окреп. Я подошел ко второй проститутке и резко вставил. У меня сорвало крышу, столько лет не было женщины, и сейчас у меня тело подростка в период гормонального бума, плюс отсутствие женщины, без малого больше полувека. Я начал трахать, жестко и грубо. Уже спустя 10 минут кончала вторая проститутка. Я вогнал ей член глубоко, достал до матки и наполнил ее. Я положил 2 девушек, очумевших от экстаза, в позу 69. Лежите друг дружке. Кая, кое-как пришедшая в себя, сказывается многолетний стаж работы проститутка и новая девушка, имени которой я так и не удосужился узнать, принялись за работу. Они начали активно вылизывать друг у другу, слизывая соки вперемешку с моей спермой. Я начал трахать их по очереди, кончая то в одну, то во вторую киску. Уже на 2-й час такого траха я почувствовал усталость. Я посадил обеих на пол, на колени, и дал им свой член. «Заставьте меня кончить», чуть не рыкнув, приказал я. Девушки были сломаны ментально от оргазмов и удовольствия, что я им дарил. Приказы. Они подчинились мне, как господину, и начали активно сосать. Мой член мгновенно утолстился и выстрелил спермой. Мысленно я ощущал, что это последний выстрел за сегодня. Я добрался до кровати и быстро заснул. Разбудила меня маман, довольно нестандартной песней. «Вставай, страна огромная», — напевала она, глядя на мой утренний стояк. «Чего?» «Да ничего, юный господин, в комнату зашли охранники, ну и устроили вы вчера Марис и Кая ходит и лыбится, как будто им сообщили, что у них есть путевка в рай. А вы, юный господин, будете платить?» «Да-да, конечно». «Сколько?» «Так с посмотрим». 3 часа вы развлекались с Каей, 21 серебряник, 2 часа с Марис, 10 серебряников. А да, с Каей суммарно 5 часов, 35 серебряных, плюс 10, итого 45. Неплохо, пол золотого почти. Но, я впервые увидела такие счастливые лица девочек после работы, и не скажешь, что вы этим занимаетесь первый раз, так что, 40 серебряных. По рукам, конечно, сейчас спорить себе дороже, к тому же я выпустил пар. Так и закончился мой поход в бордель. Кая и Марис стали первыми людьми, что я осчастливил на этой планете, Но самое главное, я сам был счастлив. Глава 11. Прибытие. Пов Сириллу 4 Бойт. Сириллу нормально не спал вот уже несколько лет. Зверолюди, змей, зоны, гномы, что повысили цены на артефакты. И если бы они повысили бы цену на артефакты легендарного уровня. Так нет, обычные артефакты скакнули почти в два раза. А зверолюди. Началось все с того, что отряд, отправленный за Мариусом, учеником Айроса, обнаружил остатки отряда зверолюдей с кольцом падения. Предмет класса крушителей равновесия. Суть состоит в том, что он способен подчинить себе абсолютно любое создание, и не зависит это от кого на кого направлен эффект и кто его использует. Контролируемое создание и не понимает, что оно под контролем, выполняя все приказы хозяина. Зверолюди без сомнений попытались подчинить Салкиша, только вот не получилось. У него иммунитет даже к предметам героев, или он их просто уничтожил до этого. Ну, хуже всего, что от кольца толку ноль, так как Салкиш не перешел в подчинение обладателю кольца и уничтожил его обладателя, то он стал новым владельцем этого предмета. Предметы героев передаются лишь двумя способами. Первый – добровольная передача предыдущим владельцам. Именно так и передавались сильные артефакты у многих родов. Второй способ – победа над предыдущим владельцем. Даже у этих предметов есть минусы. Точнее минус. У каждого предмета есть своя одна единственная слабость. И если воспользоваться этой слабостью, предмет перейдет в руки того, кто воспользовался им. Салкиш не подчинился воле кольца. Таким образом он теперь истинный его обладатель. Как и посоха двух начал, который на поле боя так и не нашли. Видимо, змей забрал его, а вот кольцо просто не заметил. Сириллу смотрел на предмет героя-укротителя дракона и думал, что же делать с ним. От предмета толка нету. Возвращение зверолюдям даже не рассматривается. Остается только хранить его, а затем, когда взрастет новый талант в империи, отправить его убить змея. Конечно, можно было послать Гертума, но его положение. Стоит ему только ступить за границу столицы, как к границе со стороны зверолюдей выдвинется огромнейшая армия. И не только зверолюди. Почти весь континент мобилизует свои силы. Надежду может предоставить лишь Церковь Света. Именно с ними он и совет дворян будет сейчас говорить. Быстро спрятав кольцо, Сирилл вышел в зал совещаний. Все уже собрались и великий кардинал Релли тоже. Релли был стариком с седыми волосами. Этот мужчина 60 лет является лучшим лекарем страны, если не континента. Лишь светлые эльфы могут с ним сравниться по части лечения недугов и проклятий. Ваше Величество, все тут же встали и поприветствовали императора. Присутствовали и его сыновья. Жена подарила ему троих сыновей. Сирилл пятый рыцарь Бойт, олицетворение воинской чести и доблести. Воин седьмого ранга, ПА, отныне воин ранжированы, ученик самого Гертума. Прямой наследник престола, женат на Араэлле, сестре герцога Дейрайлота, лорда южных земель и зачарованного леса. Высокий и статный, он похож на своего отца в молодости. Светло-каштановые волосы, золотые глаза. Алькус Резербойт, он не воин, но талантлив в совершенно ином. Алькус стратег и торговец. Его учит сам акула финансов герцог Джошуа Майсон, министр финансов. Алькус тоже женат. Он женат внучке герцога Майсона. Бирос Риетимбойт, третий сын, самый младший. Ему едва стукнуло 20. Бирос, наказание, именно так думают все во дворце. Он не проявил себя нигде. Вместе с этим, бездарно прожигает свою жизнь на вечеринках и борделях. И это то при жене, дочери герцога Лермана. Сирилл стоял и всем своим видом демонстрировал заинтересованность в совете. Алькус о чем-то перешептывался с министром финансов. Ну а Бирос, цедил вино, в 10 утра уже был пьян в дымину. Сирилл вздохнул, глядя на третьего сына. Итак, начнем с доклада по зверолюдям. Уверен, многие слышали про жалобы Лиары о том, что некоторые, император выделил это слово, дворяне берут их сородичей в рабство. «Ха, эти зверюшки только говорить и могут», — сказал один из графов. Тем не менее, император прикрыл глаза, они прислали ноту протеста. 20-ю за последние 10 лет. Война. Войны не будет, отец, — сказал Алькус, — сейчас все взбудоражены Салкишем. «Да, действительно, ваше величество, пока этот змей обитает в зачарованном лесу, зверюшки будут сидеть у себя на юге. Но это не значит, что вы имеете право творить с их сородичами все, что вздумается», — резко сказал наследник трона. «Вы думаете, мы не знаем про звериные бордели и рабынь? У вас есть доказательства, ваше высочество», — сказал старый граф. «Пока нету, вы не можете обвинять дворянина. Более того, по мне так большая проблема сейчас именно Салкиш, а не зверолюди из Анны. Именно, сказал молчавший до этого главный кардинал, мне богиня откровения прислала, существо опаснейшее Салкиш, его надо уничтожить. Я уже отправил отряд паладинов. Без приказа императора вы мобилизовали свои силы, спросил Рейлот, на чьих землях скорее всего и произойдет столкновение. В таких делах не нужно промедления нам, убежденно воскликнул кардинал Ралье. Но, герцог Рейлот, успокойтесь, сказал император, пусть попробуют уничтожить его. Салкиш пережил заклинание девятого ранга, означает ли это, что он сильнее, что думаете, Айрос? А, что, старик как будто и не присутствовал здесь, что думаете про Салкиша? Повторил свой вопрос император, кидая взгляд на Гертума. Мой знакомый в Ризле чувствовал эманации магии тьмы. Скорее всего, Салкиш эволюционировал до девятого ранга. Зал погрузился в молчание. Существа, даже разумные, не обладали возможностью создавать круги рангов, но все же обладали своим ранжированием. Существо девятого ранга. Для победы над ним необходимы соответствующие силы. Император доверился Айросу, тот отдал бесценное сокровище, заклинание девятого ранга, что было запечатано в свитке, для его применения. В итоге Мариус был уничтожен, как и его отряд. Айрос ходил задумчивым уже несколько лет, а вчера что-то вообще с ним не так произошло. Он то смеялся, то плакал, то прыгал от радости. С магом творилось что-то странное. «Ладно», — сказал сухо император, — «пусть с Салкишом разберутся паладины. Проблема в том, что они уже 2 года за ним гоняются», — сказал кардинал, — «но найти не могут. Когда-нибудь он выползет», — хмыкнул Гертум, — «существо такой силы не может долго скрываться». «Кстати», — вдруг сказал император, — «вы как-то странно себя ведете в последнее время, Айрос. В чем дело? В Ризле обнаружили мальчика, уровень маны выше среднего, с тремя, Айрос особенно выделил это слово, стихиями магии. Правда без первоэлемента, но, 3 стихии». Дворяне замерли, переваривая информацию. «Ну, и кто он?» «Мальчик-почтальон по имени Аксель, безродный». Рядом с Элером Сейлордом резко начал прогреваться воздух. «Алер, с вами все в порядке?» — спросил его сосед. «Да», — туманно ответил лорд Лирита. Это не укрылось от зоркого глаза императора, и он сделал себе заметку проверить связь графа Элера Сейлорда с мальчиком Акселем. «И вы, естественно, хотите взять его себе в ученики?» «Да», — просто ответил Айрос. Мариус не обладал таким количеством стихий или маны, но у него был идеальный контроль над магией. Он единственный в империи, кто мог в течение минуты распечатать заклинание более высокого уровня. А этот мальчишка, я, как ректор Академии магии, лично займусь его обучением. Такого шанса упускать нельзя, каждый бриллиант нуждается в огранке. Айрос замолчал, а затем продолжил. А еще я хочу, чтобы уважаемые дворяне не лезли не в свое дело. Уверен, многие из вас уже составили планы на Акселя и то, как привязать его к своему роду. Скажу вам просто 2 слова, не лезьте. Айрос, сильнейший маг империи, пусть маг и только 8-го ранга, но сила, которую он высвободил, хватило, чтобы пронять и остудить некоторые горячие головы. Хорошо, сказал император, вы, видимо, желаете, чтобы мальчик сосредоточился лишь на магии, не отвлекаясь на, как вы выражаетесь, бесполезные связи. Я, император, гарантирую это и заявляю, что те, кто будут подбивать ему клинья, получат аудиенцию с господином Айросом. Все поняли, что имел в виду император. Да этот старик нас в прах обратит и по ветру развеет. Айрос кивнул императору. Сирилл сам же начал думать над судьбой Акселя. Мальчишка явно непростой. У самого Сирилла дочери не было, была лишь сестра 30 лет. Да она не замужем, но мальчишке 15 лет, да и слишком жирно простому безродному парню жениться на сестре императора. Люди с 3 стихиями не такая уж и редкость, да они на дороге не валяются, но периодически появляются. Пусть парень развивается, а он сам подумает, как привязать его к стране. На этом совет дворян окончился. Про себя Сирилл отметил, что Элер выглядел паршиво, его настроение чувствовалось даже, когда тот вышел на улицу. «Ну что думаешь, Бирос?» – спросил Сириллу начальника разведки. «Его сын, нынешний глава спецслужбы империи, Элер Сейлорд, отец Акселя, это ясно, как свет, пацан, бастард, ясно, ну хоть кто-то к мальцу не полезет устанавливать связи, может и не полезет, но вот убить наверняка попытается, он гораздо талантливее Лизы Сейлорд, не допусти», – громко сказал император, – «этот мальчишка может стать козырем нашей страны, особенно учитывая, что Айрос захотел сам его обучать. Понял, отец, что говорят твои шпионы у зверолюдей. Лионелла, это она попыталась подчинить змея, и не преуспела. Ясно. Так, теперь поговорим касательно Найтуса. Йентпов Сирилл 4 Бойт. Вот вам и минус моего засвета. А засветился, точнее засиял, я конкретно. Стоило только одной собаке гавкнуть другой про количество моей маны и стихии, как тут же со мной начали знакомиться. Девушки. Первые прибежали талантливые простолюдинки, дочери торговцев. Следующими на очереди оказались дворянки, дочери баронов и даже некоторые дочери и сестры графов. И это мы ехали по тракту Ризл, Валенсия. То ли еще будет в Валенсии. Валенсия оказался огромнейшим городом. В нем было несколько районов, которые по размерам были почти как Ризл. Город-миллионник. Город был прекрасен, чистые улицы, ухоженные фасады домов. Но больше меня впечатлила Имперская Академия Магии. Это не одно здание. Имперская Академия – целый комплекс зданий, полигонов, магазинов. Распределили по классам в зависимости от талантов, и вот тут я уже успел тысячу раз пожалеть о своем сверхталанте. Девушки соблюдали границы приличия, но все же лезли и подбивали клинья. Второе, о чем я пожалел, мое количество стихий. Это ужас. Оказывается, что круг магии формируется из всех элементов способностей мага. У кого одна стихия, то он, использовав одну стихию, создает свой круг. У кого две, то он, использовав две стихии, создает круг. У меня 5 стихий и 1 первоэлемент. И если сформировать круг и не учесть какой-то элемент, то он останется ослабленным, вплоть до того, что антагонистирующий элемент, если и такой есть, вытеснит его и потеряется сродство. Включать и переделывать круги, возможно, но это настолько трудоемкий процесс. В общем, погнался я за 6 зайцами, в итоге наскочил на медведя. Это не составило бы труда, эволюционировать, создавать круги, но дело в том, что над столицей и над всеми городами висит барьер, что автоматически засекает мага с первоэлементом тьмы, стоит тому появиться. Так что, придется развиваться мне на каникулах. В академии обучают 5 лет, на первом курсе теория и в конце начнется практика, где нам выдадут технику медитации. На втором курсе обязательно к его концу достигнуть первого круга. На третьем курсе обязательно достигнуть второго круга. Ну и к концу пятого достигнуть третьего круга. Затем 5 лет службы в армии, катитесь на все 4 стороны. В общем, я уже все перепланировал. На каникулах перед вторым курсом я отправлюсь за город, подальше в идеале, и попробую достичь первого круга. Учимся мы, как на земле, начиная с сентября 9 месяцев. И в такие каникулы я постигну все 3 круга. А дальше? Дальнейшие круги в плане обнаружения моей тьмы не вызовут проблем. В армии ушел в увольнение, создал круг, пришел и радуйся. Естественно, чтобы правильно сложить круг, надо использовать ману всех элементов, и медитировать надо не единожды, а большое количество времени, складывая из крупиц магии круг. Есть так называемое предэволюционное состояние, которое достигается медитациями. Именно в это время можно сложить круг. При складывании круга выделяется огромнейшее количество маны всех присутствующих у человека элементов и первоэлементов. Вот тут-то меня барьер испалит. За 3 месяца лета, я уверен, я достигну первого круга. Ну и естественно, я буду медитировать и в городе, добиваясь переходного состояния. Барьер не способен обнаружить маленькое количество маны тьмы, которое выделяется при обычной медитации. Вот буду складывать круг и делать шаг на следующий ранг, тогда обнаружат. Глава 12. Академия магии. Валенсия действительно великий город. Представьте кучу городских поселков. Это города империи. А теперь представьте, как будет выделяться та же Москва на фоне этих поселков. Город огромен, людей за его стенами не счесть. Проклятие больших городов, точнее постоянно расширяющихся, инфраструктура. Пробки здесь отсутствовали. Зато вонь на окраинах из-за не до конца сделанной канализации, просто ужас. Оперативно деактивировал сенсорную систему, отвечающую за анализ запахов, и с легкой улыбкой смотрел, едучи в карете, за теми, кто этого сделать не мог. По пути рядом со мной активно окучивали разного рода аристократы. Даже создалось ощущение, что некоторые парни не совсем традиционной ориентации, испытывали мою. Наконец мы остановились перед въездом в Академию магии. Она выглядела потрясающе. «Здравствуйте», – произнесла девушка с розовыми волосами, – «меня зовут Елена, я секретарь по учебной работе ректора Академии, мага 8 уровня Айроса, я проведу вас к месту распределения, не толпитесь». Я шел в группе с людьми и не отсвечивал, хотя даже в таком режиме на меня будут нападать. Может, все-таки стоило оставить две стихии, но в любом случае менять решение уже трудно. Территория Академии была ухожена. Красивая мощеная дорога, фонтаны, парковая территория. И в довершение огромное, кристально чистое озеро. Мы наконец вошли в административное здание. Оно представляло из себя огромную усадьбу, построенную в стиле барокко. В центре усадьбы огромным шпилем возвышалась Исполинская башня. Видать, резиденция Айроса. Группа подошла к стойке. «Встаньте в очередь и подходите к стойке по одному. Вам выдадут ключ к вашей комнате и кольцо-артефакт, на котором будет записана карта территории Академии», — улыбнулась секретарь. «В комнате живут по трое, однако отличившимся ученикам, неважно с какого они класса, предоставляют одиночные апартаменты. Отличиться можно только в учебе, либо в финальном турнире, что проводит каждый год в самом конце учебного года. Замечу, что первокурсники не имеют права на участие в этом турнире, потому что даже не являются магами первого ранга, что недопустимо по правилам. И неважно, кто ваши родители. Исключение будет сделано лишь тем, кто самостоятельно достиг первого ранга». Она набрала воздуха и продолжила: «Девушки и парни живут раздельно, соблюдайте правила приличия. Подглядывание, сексуальное насилие на территории Академии под запретом и карается согласно имперским законам». «Ясно, значит, у аристократических кланов есть преимущество, у некоторых из них есть техника медитации и отпрыски этих семей смогут достигнуть первого ранга, вполне. Вот вам и дискриминация у обычных людей, то техники нет. Особо жестоко придется мне. Мне нужно будет вложить частицу каждого элемента в круг магии, в том числе и первоэлемента. Для этого необходима универсальная техника медитации, то есть та, в которой нет четко сложившейся структуры. А единственная техника медитации такого рода – имперская основа. Она выдается всем в Академии, у кого нет семейной техники. Семьи, углубившиеся в определенные разделы магии, имеют свои техники медитации, и такие мне не подойдут, ведь упор сделается на элементах в тех техниках, что прописаны. Грубо говоря, огненный ветер сей лордов разовьет во мне круг лишь огня и ветра, другие элементы в круг не попадут. Такая вот ирония судьбы. Ну, оно и к лучшему. Для получения доступа к семейным техникам необходимо еще и в рот войти, ну или поклясться в верности до гроба. А я не хочу ограничивать себя организацией, не имеет значения, что это семья, конклав, гильдия или еще что-то. Вступлю лишь туда, где буду видеть явную выгоду. Госпожа Елена, поклонился нашей провожатой парень за стойкой, а заодно вывел меня из пучины размышлений, мы готовы. Ну что же, удачи, дамы и господа, попрощалась с нами эта женщина и ушла по коридору. Кто первый? Спросил парень за стойкой. Иди, безродный, меня в наглую выпнули вперед. На начищенном до блеска мраморном полу я чуть не поскользнулся. Я это ему запомню. Взглянув на голубоглазого блондина и сравнив его внешность с одним народным артистом, меня чуть не вырвало. Впрочем, оставим месть на потом. Я подошел к стойке регистрации. Имя, фамилия, год рождения, возраст, к какому классу причислили. Аксель, фамилии нет. Во время фразы я чуйкой почуял чей-то разъяренный взгляд, нутром чую, Лиза Сейлорд, родился 7 июля 3223 году от падения Зальрана, мне 15 лет. Причислили к классу С. А, слышал про вас. Три стихии, верно, осведомился парень. На самом деле больше, но знать им об этом не обязательно. Да, подтвердил я, изображая скромность и стеснение. Аскара, дайте два. Парень повелся, усмехнулся и сказал: все нормально, вот ключи, общага класса С находится рядом с озером, а вот кольцо-артефакт. Оно является удостоверением личности, не потеряйте. Благодарю, я кивнул человеку за стойкой и отошел в сторону. Следующий. Я побрел в сторону своей общаги. Моя комната номер 30, надеюсь, подселит мне адекватов, иначе количество поступивших не будет соответствовать количеству выпустившихся. Один уже, кстати, нарвался, минимум на трепку, а максимум на поглощение. Все маги из С-класса, в перспективе сильные люди, их поглощение помогло бы мне стать сильнее. Двигался я по мощенной дороге в сторону общаги. Светило солнце, пели птицы. Вообще прекрасное место. Параллелью я изучал карту Академии, что проецировалось, как голограмма с кольца. Куча полигонов, полос препятствий, бани, даже магазины, три столовые. Это настоящий город среди города. Бум! Я столкнулся со старым бородатым дедком, облаченным в красную робу колдуна. Старик опирался на большой посох. «Это же директор академии!» «Простите, вы в порядке?» – участливо спросил я. «Я не настолько постарел, чтобы сдохнуть от такого тычка», – сказал дедок. «Ты Аксель?» – спросил он. «Да, ты-то мне и нужен, парень. Знаешь ведь, кто я?» – спросил он, расправляя одежду. «Пойдем на скамейку сядем», – он указал на одну из красивых скамеек, что стоит сбоку от дороги. Я лишь кивнул. «В общем, парень, наделал ты шуму со своими тремя стихиями», — сказал дед, задумчиво потеребив свою бороду, заметил уже, как к тебе пытаются запрыгнуть в постель все, кто может, пытаются повязать тебя всякими обязательствами и контрактами. Пробивной дедок минут 30 распинался о моей важности для аристократов и страны. Мимо нас проходили люди, но нас не замечали, будто нас нет. На мой вопросительный взгляд в спину очередному прошедшему дед ответил: «Безатрибутная магия, сокрытие истины. По сути, магия иллюзий. Кто-то более низкого ранга из магов ее даже не почувствует. Безатрибутная магия, это еще что? Короче, на чем я остановился?» Задумчиво почесал репу старик. «Короче, парень, стань моим учеником». «Учеником? Да учеником. Мой прошлый сдох в битве с Салкишем, а ты талантлив. Магия выше среднего, три стихии и контроль скорее всего на уровне», — ответил старик. «У этого ничтожества Лерахот что-то получилось. КХМ. Каждый бриллиант, — сказал он важно, — не имеет значения, бастард он, аристократ или кмет, нуждается в огранке, и я, без преувеличения, единственный на всю ближайшую округу, кто способен тебя огранить. Может бы подвязался пердун из церкви света, да вот первоэлементов у тебя нет», — посмотрел он на меня. «Нет же?» — спросил Айра с полуутвердительным тоном. «НН нет. Да даже если есть, ты теперь студент моей академии, долбаным фанатиком я тебя не отдам». КХМ. Как бы это двусмысленно ни звучало, ощущение, что он в ответе на свой вопрос не сомневается. Да и я сомневаться не буду. Мне предлагает персональное ученичество маг восьмого ранга. Это того стоит. Я согласен. Я в тебе не сомневался, пацан. Он протянул мне бумагу. Этот пропуск будешь показывать моему секретарю. Неважно какому из пяти, они будут впускать тебя в башню. И учти, ты ученик мага восьмого ранга. Отныне ты должен соответствовать оказанной тебе чести. Ученичество у меня не дает тебе права пропускать обычные уроки или учиться ниже 5 баллов. ПА, пятибалльная шкала. Я понял, учитель. О, а ты сечешь фишку. Занятия у меня дважды в неделю по средам и субботам к 6 вечера. Не опаздывай, я ненавижу ждать. На этих словах он встал. Секунда, и я смутно ощутил исходящую от него волну маны, снял свое заклинание. До встречи, пацан. Ну а я вырулил в библиотеку. Безатрибутная магия, интересно. Библиотека Академии, огромное, трехэтажное здание. В обители знаний действовал искусственный интеллект, который за 3 секунды отыскал мне все по безатрибутной магии. Итак, эта магия безуровневая, вне рангов. Она представляет собой список заклинаний, качество которых повышается от количества кругов. К примеру, есть разница между обычным фонариком от Айроса и его коллеги на ранг ниже. Следующее, что меня интересовало, — распечатывание заклинаний. Как выяснилось, есть такая профессия среди магов, маг барьеров. Он способен ограничить, подавить и запечатать. Условие, огромное количество, и в случае со стихийными заклинаниями и явлениями, наличие контрэлемента. Они способны даже запечатать душу в предмете или в живом объекте. Опасные ребята. Однако их мало, нужно просто прорва маны на освоение магии печатей, но сфера интересная, пожалуй, почитаю на досуге про эту магию. Поселили меня с тем оборзевшим аристократом. В моем классе было набрано лишь 15 человек, и в одну комнату заселили лишь 2. Меня и Корона Тарила, так звали этого парня. Парень он высокомерный и охреневший, он принадлежит к богатейшему роду графов, к Тиротам. Управляют они одноименным городом на севере страны, а богаты они за счет того, что этот город — важнейший перевалочный пункт между городами-государствами и империей, а также доминацией гномов и опять-таки нашей империи. Мстю я организовывать не спешил. Это блюдо стоит есть холодным. Понаблюдаю и придумаю нечто оригинальное. На следующий день начались занятия. Вообще предметов несколько. География — изучают страны, народ. Политика — просто идеологическая промывка мозгов. По сути, география, но тут нам говорят, что все дебилы, а империя молодец. Арифметика, без комментариев, Впрочем, на старших она сливается с рунами и зовется ритуалистикой и артефакторикой. Руны, язык магии, необходим для изучения магии печатей, барьеров, ритуалистики и артефакторики. Ритуалистика и артефакторика, с помощью арифмантики рассчитываются ритуалы, регулируются компоненты и получаем усиление, проклятие и так далее. Артефакторика, создание магических предметов, возможно отдельное изучение. Алхимия, берем жидкость из кишки червя, смешиваем ее с героином, растворяем в воде, выпускаем немного маны, помешивая в котле и вуаля, средство от поноса и антидепрессант. Короче говоря, варим зелья. Безатрибутная магия, курс идет на протяжении всего обучения, состоит он в изучении и отработке безатрибутной магии. Боевая магия, начинается со второго курса, по достижении первого круга, обучают базовым атакующим и защитным заклинаниям стихии. Также есть безатрибутные боевые заклинания, типа оглушения, сновидения и так далее. Почти не используются, потому что здешним магам-элементникам проще преобразовать магию в стихию. Вот такие предметы. Помимо этого есть факультативы, верховая езда, этикета, фехтование и обращение с оружием, дуэли, искусство. В общем, соскучиться не дадут. Я зашел таки в класс. Классным руководителем у нас выходит будет эффектная блондинка. На ее грудной отдел у мужской половины класса слюни потекли, а у женской затрещали зубы. Мда, приветствую. Я классный руководитель класса 1С-где. Я требую, чтобы вы соответствовали элите. Как-никак вы, элита. Логично, кто не будет оправдывать оказанного доверия, я буду того наказывать. Так стоп, а хлыст на ее поясе не для показухи, я преподаю стихийную боевую магию огня, а еще являюсь куратором вашего класса. А теперь познакомимся. Мы называли наши имена, честно, мне было все равно на аристократов, и на окружающих людей, и моих одноклассников. В этом мире все решает не количество, а качество, так что единственное, что я буду делать, добиваться личного могущества. Могуществом я обеспечу себе наилучшую жизнь и плевать мне, сколько людей умрет ради моей мечты. Стоило мне разок умереть, и приоритеты тут же изменились. На земле я защищал родину, сограждан и свою семью, а здесь что мне защищать? Какое я отношение вообще имею к этому миру? Правильный ответ – нулевое. Эй, парень, по моей парте на галерке ударил хлыст. Никто не смеет игнорировать меня в моем классе. Мои одноклассники улыбнулись, а кто-то зашептался с соседями. Спрошу в последний раз, как тебя зовут? Интересы, увлечения, Аксель, 15 лет, интересы, тренировки, отчитался я, вытянувшись по струнке. Бррррр, ее тон напомнил мне лейтенанта, который попался мне на срочной службе. Тоже такой человек, которого лучше не игнорировать. Ваат, протянула она, теперь, когда мы познакомились, поговорим об учебе. Все, что нужно, я уже давно узнал, а повторное переслушивание меня только раздражает. Вечерело. Природа сообщала, что скоро день сменится ночью. У меня было первое занятие у Айроса. Кабинет мага был наполнен книгами, разнообразными инструментами и предметами. У стены стоял огромный шкаф с пробирками, в которых дожидались своего часа многочисленные зелья, мази, микстуры. А, это ты. Как первый учебный день? Нормально, односложно ответил я, все предметы понятны, разве что с алхимией, кажется, я не сдружусь. Ну, с нее вообще мало кто дружит, усмехнулся маг, наука твердая, а твое будущее, скорее всего, маг боевой специальности. Вообще, кем ты видишь себя? Магом первой линии атаки. Ваат, протянул старик, первая линия, редко кто из магов отваживается стоять в авангарде, обычно все посылают заклятия из-за спин рыцарей. А чего так, кстати? Не из-за того ли это, что ты подал заявку на факультатив фехтования? Я кивнул. Это правильно. А если научишься использовать чистую ману для усиления тела, то конкуренцию составить сможешь многим воинам. Я, как бы, постой, умеешь? Да. Ахахахахахаха. Безумно заржал старик. Да ты гений, парень. Самостоятельно научиться такому трюку. Ладно, хватит лирики. Пока не освоишь круг, будем заниматься безатрибуткой. Садись, будем разбирать углубленную теорию безатрибутной. Пока у тебя нет круга магии, безатрибутная магия работает на мане и без круга. Впрочем, круг ты получишь. Он выложил передо мной огромный том. Вот имперская основа. Я не смог найти технику с учетом всех твоих стихий, а заниматься интеграцией чего-то нового в проверенное старое, та еще морока, а имперская основа универсальна. Я сел за стол и достал тетрадку. Параллельно я спрятал том в сумку. Значит, первое. Полог тишины. К моменту окончания нашего занятия настала ночь. Уже ночью, идя по дороге, я думал обо всем. Изначальный план предполагал поглощение сильных людей, и Айрос был в списке. Вот только, этот старик, пусть и преследует свои цели, но очень помогает мне, да и расположен я к нему. Характер у него простой, пробивной. Пока повременим, на поглощение народу хватит, а поглощать направо и налево все, кто более и менее силен, идиотизм, так ведь я один останусь и кучка слабых и обездоленных. Я хочу забраться повыше и обеспечить себе безбедную жизнь, и уничтожив всех сильных противников, я сам смогу подавить остальных силой. Вот только я скорее всего потеряю интерес к жизни, ни с кем будет подраться, поговорить по душам, равных мне не останется, будет отсутствовать стимул к развитию и так далее. Дилемма, и пока я не знаю, как ее решать. Глава 13. Во тьме ночной зреют семена хаоса. Медитация с прогоном маны оказалась той еще вещью. В чем состояла суть? Используя отвары, что можно было купить в любом магазине, маг входил в медитативное состояние, испуская слабые эманации магии всех своих элементов. В медитации мы попадаем в странное место, именуется оно сознанием. Мое сознание имело вид обычной такой поляны, что встречаются в русских лесах. Посередине поляны парило ядро. Именно ядро магии ответственно за эволюцию мага. Суть состоит в том, мы протягиваем руку и черпаем магию из ядра, убеждаясь, что все элементы и первоэлементы участвуют. Затем мы пытаемся сложить кольцо из вытягиваемой энергии вокруг ядра. Кольцо – символ бесконечности, бесконечность – символ силы. Предел мага – 12 колец, 11-е – архимаг и 12-е – бог магии. О последней стадии никто не слышал, даже герои ее не достигли, однако в истории пишется, что первый император Иллирии являлся богом магии. Процесс создания круга оказался очень долгим, я складывал его 5 часов и продвинулся едва ли на 2%, но мало-помалу наскребусь к концу года. Храп. Карлан уже сотый сон видит, но как можно храпеть в юности? Ему всего 15. А ладно, я спрятал книгу в свой сундук и лег спать. Встал я рано и тут же начал обычную зарядку. У жителей академии вошло в привычку видеть меня занимающегося зарядкой, бегом и всякими остальными, непотребными для мага вещами. С помощью клеток я смогу сделать из этого тела качка, каких свет не видывал, но я все же решил такое не делать. Первое, я хотел изучить, как повлияет физкультура на поглощенное тело, и повлияла она благотворно, мышцы от занятий проявились. Второе, надо держать себя в тонусе, толку от наколдованных, точнее созданных мышц, если я не умею ими пользоваться. Завершив зарядку, я двинул на завтрак. Что там у нас? Может, люди и живут в средневековье, но вот завтрак в виде сосисок говорит, что мир как-то доразвился. Первая пара. Алхимия. Спустя 90 минут. Вы, безусловно, талантливы в магии, как мне сообщил преподаватель безатрибутной магии, но вы абсолютно бездарны в такой великой стезе магии, как алхимия, очередной раз на весь класс заявила. Это сестра-близнец Северуса Снейпа из одной сказки по разуму и настроению. Кто смешивает корни шафера и сок аурелии, полностью не растворив корни в воде? Для чего вы бросили их в сок? Это и вызвало взрыв. Зараза, алхимия мне не дается от слова совсем. У нашей учительницы талант к алхимии вытеснил талант к стихийной магии, отсюда у нее и отношение ко всем потенциально сильным стихийникам. Меня неплохо покорежило взрывом. Кроме того, вы не активировали защитные чары перед занятием на вашей форме. Вы испортили школьную форму и должны заплатить. Вам единица за занятие, и сегодня вечером придете проводить уборку класса. Класс начал противно перешептываться. Я был лучшим везде, кроме алхимии. Сколько бы я ни зубрил, я будто несовместим с этой магической наукой. Что чудо, теорию-то я знаю на 5 с плюсом, а вот практика подводит. Прозвенел звонок. Наконец-то свобода. Я кинул учебник по алхимии в сумку. Похоже, мой вечер распланирован. Я хотел бы потратить его на зубрежку безатрибутной, видимо, придется ее отложить. Идя за своей группой, я наблюдал за ними. Они уже сформировали свой круг по интересам. Я единственный, фактически, кто до сих пор держится одиноким волком. Все сгруппировались вокруг главного смазливиша номер один из вольного города Найтуса. Есть такой пацан Сейр Мейнельд, внук тамошнего магистра. Магистр является магом 8-го ранга, как и мой учитель. Сейр прекрасный парень в плане внешности, фиолетовые волосы, такие же глаза и смазливое личико, а также статус внука магистра вольного города. Ах да, в отличие от меня, он тотальный гений по всему, у него две стихии, вода и ветер, которые он комбинирует в лед. Парень он общительный и даже создал свою студенческую группу, куда хотят попасть все, ведь через него можно будет получить наставление от его деда Мира Мейнельда. Это не Айрос, которому всегда плевать на всех, если у тебя нет таланта, такого, как у меня, или Мариуса с его идеальным контролем. Мир дружелюбен со всеми и Сейер сводит всех со своим дедом. На первом курсе он уже маг второго ранга. Вот вам и клановые тренировки. Для чего, спрашивается, шел в академию. Ну да ладно, дело в том, что его группа состоит только из моих одноклассников. Учтем, что он тоже мой одноклассник, плюс парочка старшеклассников и все из класса С. И сегодня, уже 3 месяца, как я учусь, произошел случай. В коридоре я столкнулся с рыжей, прекрасной девушкой, дочерью барона Клорма, Айрой Клорм, и вот несчастье это столкновение видела та часть женщин, которых я бы обозвал, одним словом, змей, нашептали они об этом Сейру, а тот рыцарь-заступник и еще, походу, ее парень, и влип я по самое не хочу.